Славяне, так же как и греки, отмечали праздник медведя в марте, когда он просыпался после своей 190-дневной спячки. Таким образом, этот праздник сливался с Масленицей, потому и ряженые ходили, зачастую облачившись в шкуры, имитируя медвежью неуклюжесть. Пышный обряд медвежьих праздников с переодеваниями, песнями, танцами складывался долго и под влиянием многих обстоятельств. Люди боготворили медведя за его силу и в то же время видели в нем обильный источник пищи, обладание которым означало подчас избавление от угрозы голода, особенно обострявшейся по весне, когда природа еще скупится на плоды. При этом первобытный предок наш должен был решать мудреную задачу — съесть своего кумира и не вызвать отмщения. Вот тут-то, видимо, и началось лицедейство, которое дошло до нас под названием «разыгрывать комедию». Известно, что пещерному медведю принадлежит исключительная роль в процессе становления человека великаном. Мало того, что он уступил кров над головой, предоставил нашим предкам обжитые пещеры, само медвежье мясо оказалось тем исходным протеиновым горючим, без которого трудно было бы зажечь лампаду разума, а значит, создать земную цивилизацию. Об этом говорят кладовые из тысяч медвежьих черепов, найденные в так называемых мустырских пещерах в Европе, Азии, Африке, где 35-100 тысяч лет назад обитали предшественники ископаемых людей, неандертальцы. К сожалению, не только пещеры, но и более поздние курганы или пирамиды рассказывали, чем питались, как трудились люди на ранних этапах своей истории, меньше могут поведать, о чем они думали, и еще меньше, над чем смеялись или горевали. Невозможно заглянуть в душу древних обитателей Лады или белорусского Полесья, где складывались свои варианты комедии «Комоедицы». Века донесли до нас лишь обрывки прошлых мировоззрений. Но можно провести оправданные параллели с теми народами, которые до наших времен донесли традиции стародавних культов. Американские индейцы, например, пока охота была их основным промыслом, поклонялись медведю, приносили ему жертвы и вместе с тем шли на него с оружием. Убитого медведя они представляли как пожаловавшего к ним в гости властелина, раскрашивали его голову в красный и голубой цвета, шерсть посыпали белым пухом, к пасти прилаживали дымящуюся трубку, усаживали на почетное место, украшали головным убором вождя. «Не гневайся на нас», — говорили медведю, — «ведь ты умный. Погляди на наших детей. Они голодные. Они любят тебя и хотят иметь тебя в своем теле». После таких увещеваний медведя поедали, воздавая ему хвалу и насыщаясь, может быть, на много дней вперед. Не от сходного ли обряда поедания божества идет христианское причащение к телу Господню? Да и пасхальная формула «смертью смерть поправ». Материальное и духовное начало жизни предстают здесь в самой тесной взаимосвязи. Что же касается права поднять руку на медведя, то для этого есть только один аргумент — голод, но ни в коем случае не забава. В разные времена медведь был священным зверем у всех славянских, угрских, тюркских племен, у народов севера и юга, населяющих нашу страну. рискуя навлечь гнев божества,